Глава 13. Карина. Просто поцелуй меня, Карин. Один раз. А больше не прошу. Богдан подается чуть вперед, и от жара его тела меня бросает в дрожь. Будь я лет на 10 моложе, то обязательно бы повелась на эту уловку. Но теперь, будучи опытной женщиной, я прекрасно понимаю, что одним лишь поцелуем дело вряд ли ограничится. У нас с Богданом уже был секс. Головокружительный, фееричный, яркий. После такого остановиться будет практически невозможно. Единожды соприкоснувшись, наши тела уже не разъединятся, по крайней мере до тех пор, пока не насытятся близостью. Но с другой стороны, его предложение — это реальная возможность урегулировать беспокоящий меня вопрос с фотографиями, отделавшись малой кровью. Почему-то я не сомневаюсь, что Богдан непременно сдержит обещание. Он производит впечатление человека, умеющего отвечать за свои слова. А таким людям хочется доверять. Если я очень постараюсь, то, возможно, смогу удержать сбунтовавшееся либидо в узде, и ничего страшного не произойдет. Один поцелуй, и проблема решена. Согласитесь, звучит заманчиво. Зачем тебе это нужно? Хрипло отзываюсь я, пытаясь оттянуть момент. Все время думаю о тебе. Голова чумная, работать не могу. Выдыхает Богдан мне в губы. Ты ведьма, Карин. С ума меня свела. Его руки ложатся на мою талию, и он рывком притягивает меня к себе. «Подожди», — шепчу я, борясь с невыносимым желанием. «Это неправильно, понимаешь? Я не за этим пришла». «Понимаю», — отвечает он, утыкаясь своим лбом в мой. «Я дам это чёртово интервью, клянусь. Только выруби режим, стерва. Хотя бы на минуту. Выруби». Закрываю глаза и, слегка запрокинув голову, подставляю Богдану шею для поцелуя. И он целует. Точнее, даже не целует, а медленно проводит горячим языком по коже. А потом страстно припадает к ней губами. Лижет, покусывает, жжет раскаленным дыханием. Его ладони соскальзывают вниз и свирепой хваткой стискивают мои ягодицы. Больно, но в то же время приятно. Не знаю почему, но грубая мужская сила меня всегда заводит. Причем с полоборота. Я не из тех, кто любит монотонную нежность. Мне подавай волосы, сжатые в кулак, шлепки по заду и громкий мат. И Богдан прекрасно об этом знает. Той ночью в отеле он делал все правильно. Я бы даже сказала, идеально. Губы парня находят мой рот, и он жадно забирает то, о чем просил. Ему совершенно плевать, что формально я так и не дала разрешения на этот запретный поцелуй. И что мои ладони все еще упираются ему в грудь в немом протесте. Мальчишка слишком самоуверен для того, чтобы дожидаться позволения. Он не привык отступать. Не отступит и сейчас. Поэтому мне не остается ничего другого, кроме как покориться. Обнимаю Богдана за плечи и блаженно провожу рукой по короткому ежику его волос. Он весь такой горячий, пылкий, страстный, что быть рядом с ним неприступной ледышкой просто невозможно. Хочется таять, как весенний снег, лужица истекая к его ногам. Мурлыкать, наслаждаться, кайфовать. «Не скучала, говоришь?» Чувствую, как его губы растягиваются в улыбке. «Нет». Тихо лгу я, с восторгом ощупывая твердые кубики пресса под его футболкой. «А вот твое тело транслирует обратное». Ладони Богдана скользят по спине, подкрадываясь к застежке лифчика. Одно ловкое движение, и моя грудь освобождается из тисков кружева. «Что ты делаешь?» Со смесью ужаса и восхищения спрашиваю я. «Мы договаривались на поцелуй». «На один только поцелуй, помнишь?» «Помню». Парень торопливо стягивает с моих плеч пиджак вместе с расстегнутой блузкой. «Остановись, если можешь. Или меня останови». «Ах, чертов хитрец! Знает же, что не могу. Ни сил, ни желания нет». Опять целуемся. Торопливо, порывисто, темпераментно. Трепетными, но в то же время напористыми касаниями изучаем тела друг друга. В порыве острого желания склеиваемся не только на физическом, но и на ментальном уровне. Его руки хозяйничают на моей груди. Языки переплелись в знойном танце, а сердца бьются в унисон. Под напором буйной мужской ласки самоконтроль, которым в былые времена я так гордилась, стремительно сдает позиции, уступая дорогу животной похоти. Я уже напрочь не помню ни целей своего визита, ни выдвигаемых условий, ни принципов. Да пошло оно все к дьяволу. С Богданом имя собственное забудешь, не то что принципы. И в тот самый миг, когда я отпускаю вожжи, позволяя себе окончательно расслабиться, происходит ужасное. В заднем кармане моих джинсов звонит телефон. И не просто звонит, а судорожно вибрирует, заставляя меня напрячься и замереть. «Забей», — настойчиво шепчет Богдан. «Но я не могу этого сделать. А вдруг это Олег? Он должно быть уже дома и обеспокоен моим отсутствием, ведь так поздно я обычно никуда не хожу. На дворе ночь, а жены нет. И объяснений тоже нет. Нехорошо это. Очень нехорошо. Подожди, я должна ответить». Отпихиваю от себя парня и торопливо вытаскиваю мобильник. Ну точно. Интуиция не подвела. Муж звонит. Скидываю глаза на Богдана, который стоит напротив меня и тяжело дышит. В его взгляде сквозит непонимание вперемешку с недовольством. А по скулам нервно разгуливают желваки. Парню явно не по душе, что его отодвинули на второй план. Но сейчас это мало меня волнует. Я должна поговорить с Олегом. Причем так, чтобы он ничего не заподозрил. «Алло?» Стараясь контролировать дыхание, отвечаю я. «Привет! Ты скоро?» Голос мужа звучит спокойно и расслабленно. «Уже еду». «Опять заработалась, да?» Усмехается Олег, и на заднем фоне я слышу звон посуды. «На часы совсем не смотришь?» Он слишком высокого мнения о моих моральных качествах, чтобы превратно истолковать отсутствие дома в полночь. 8 лет тотальной верности сделали свое дело. «Да, что-то вдохновение нашло, вот и засиделась». Как можно беззаботней отзываюсь я. «Понятно. Ну давай быстрее. Сегодня Аникин из отпуска вернулся. Какую-то настойку доминиканскую притащил. Мама Хуана называется. Говорит, вкусная вещица». По голосу чувствую, что он улыбается. «Будем пробовать?» «Конечно». Снабжая свой тон щепоткой энтузиазма, отвечаю я. «Скоро буду». Сбрасываю вызов и несколько секунд гипнотизирую взглядом плинтус. Поднять глаза на Богдана сейчас представляется мне чем-то мучительным и невероятно сложным. Он ведь понял, что я говорила с мужем. Несомненно, понял. «Мне пора». Собравшись с духом, отрываю взор от пола. Богдан отошел от меня и медленно меряет шагами гримерку. На первый взгляд он кажется вполне спокойным, но сжатые до белых костяшек кулаки и напряженная нижняя челюсть выдают обуревающий его гнев. Вот так просто возьмешь и уйдешь. Он застывает на месте и поворачивается ко мне. Его слегка прищуренные глаза вперяются в мое лицо. Он смотрит так, будто не верит своим ушам. Будто я сказала что-то возмутительное и лишённое логики. «Да, уже поздно. Мне нужно ехать». Вновь натягиваю маску рациональной холодности. «Свою часть уговора я выполнила. Теперь дело за тобой, Богдан». Он разочарованно выдыхает и, неверяще мотая головой, проводит рукой по волосам. «Слушай, а может, ты с профессией ошиблась, Карин?» Его губы кривятся в злобной усмешке. «Может, тебе в актрисы надо было податься, а не в писательницы? Притворяешься офигенно. Стоя аплодирую». Вместе с последней фразой он несколько раз хлопает в ладоши, и звуки его презрительных оваций громкими выстрелами пронзают накалившийся от напряжения воздух. «Я пришла сюда из-за фотографий», — чеканю я, пытаясь не замечать того, с каким осуждением он на меня глядит. «Ты поставил условия. Я его выполнила. Какие ко мне претензии?» Несколько бесконечно долгих мгновений горящие глаза Богдана шарят по мне в поисках ответов на вопросы, которые, очевидно, его терзают. А потом, вдруг резко потухнув, устремляется к окну. «Никаких претензий». Безжизненным голосом отзывается он, поворачиваясь спиной и опираясь ладонями на подоконник. «Фотографии уберут. Не переживай». «Спасибо». Коротко выдаю я и, не дожидаясь ответа, вылетаю прочь из гримерки. Глаза от чего-то застилаются мутной пеленой, а в горле начинает неприятно саднить. На ходу застегиваю лифчик и блузку, достаю из кармана пиджака ключи от машины и плотно стискиваю зубы, стараясь проглотить горькое ощущение собственной ничтожности. Вы знаете, такой дрянью я себя еще не чувствовала. Ни разу. А сейчас противно так, что хочется удавиться. От самой себя противно, понимаете?